Он откинулся на спинку кресла и сияюще смотрел на молодую девушку, как человек, решивший очень трудную проблему. То, что он оставил пижаму, которая в сущности не имеет никакой ценности, доказывает только, что он очень спешил. Вы согласны со мной? Я был в этом уверен. Но почему он так спешил? Это мне совсем непонятно. Вы говорите, он жулик. Возможно, что он получил известие о том, что его место пребывания открыто. Пока он здесь жил, никто его не вызывал и никаких писем он не получал, твердо сказала Маргарита. Мистер Дайвер покачал головой. Это ничего не доказывает. У таких людей всегда бывают товарищи, которые им помогают. Мне жаль, что он уехал. Я надеялся получить возможность лучше изучить людей этого сорта. Между прочим, я узнал кое-что о Флаке, знаменитом Джоне Флаке. Известно ли вам, что он бежал из тюрьмы? По вашему удивлению, вижу, что вы ничего об этом не знали. Я острый наблюдатель, мисс Бельман. Долголетнее изучение этого высшей степени интересного предмета развило во мне шестое чувство. Чувство наблюдательности, которое у средних людей обычно бывает притуплено. Он взял из ящика длинный конверт и вынул оттуда связку газетных вырезок. Развернув одну из них с изображением старого человека, он положил ее перед Маргаритой. «Флаг», — сказал он коротко. Пожилой возраст человека поразил ее. Худощавое лицо, седая борода, глубоко сидящие умные глаза производили впечатление кого угодно, но только не опасного преступника. «Мое бюро газетных вырезок доставило мне этот портрет», — сказал мистер Дайвер. «А вот еще другое изображение, которое, быть может, вас заинтересует. В известном отношении получение этой фотографии было для меня неожиданностью. Вы, конечно, со мной согласитесь, если я скажу, почему это так. Это портрет известного Ридера». Мистер Дайвер не поднял взора, иначе он заметил бы, что молодая девушка покраснела. «Умная старая голова, он в бюро Генеральной прокуратуры и...» «Он вовсе не так стар», — холодно сказала Маргарита. «Но он таким выглядит», — возразил мистер Дайвер, и Маргарита должна была согласиться, что газетное изображение не очень льстило мистеру Ридеру. «Этому человеку было поручено арестовать Флака. И какая удивительная случайность! Как бы вы думали, какая?» Она покачала головой. «Он сегодня приезжает сюда!» Маргарита вытаращила глаза от изумления. «Я получил сегодня телеграмму, в которой он извещает, что приедет сегодня вечером, и просит предоставить ему помещение. Если бы я так не интересовался этим случаем, это имя, конечно, мне бы ничего не сказало. Вероятнее всего, я бы его даже и не принял». Вдруг он посмотрел на Маргариту. «Вы сказали, что он вовсе не так стар. Вы знакомы с ним?» «А, я вижу, что вы его знаете. Я жду его приезда с большим нетерпением, чтобы побеседовать с ним. Какое-то будет для меня огромное духовное наслаждение». «Вряд ли, мистер, Ридер будет говорить о преступлениях», — сказала она. «Он очень сдержан в этом отношении». «Поживем, увидим», — сказал мистер Дайвер уверенным тоном, как будто у него не было ни малейшего сомнения в том, что чиновник из Генеральной прокуратуры будет беседовать с таким сознательным слушателем, как он. Мистер Ридер приехал около 7 часов вечера. К величайшему изумлению Маргариты он расстался со своей замечательной шляпой и пальто. На нем был серый фланелевый костюм, и он выглядел почти элегантно. Он привез с собой 2 больших и очень тяжелых по виду чемодана. Их встреча прошла не без некоторого замешательства. «Я надеюсь, мисс Маргарита, вы не будете считать меня слишком навязчивым. Но, говоря по правде, мне необходим небольшой отдых». Никогда еще Маргарита не видела мистера Ридера таким свежим и оживленным. «Пройдите в мое бюро», — предложила она не совсем уверенно. Когда мистер Ридер с необыкновенно почтительным видом, почти затаив дыхание, раскрыл перед ней дверь ее рабочей комнаты, у нее появилось безумное желание расхохотаться, но она сдержалась и прошла вперед, в свое святая святых. Закрыв дверь, она начала быстро. «Я очень плохо поступила по отношению к вам, мистер Ридер. Мне следовало бы вам написать. Все это было так смешно. Я говорю о нашей ссоре». «Просто разница во взглядах», — сказал мистер Ридер. «Конечно, я очень старомоден, но старые люди...»